Визг многоножки из угрожающего стал жалобным и загнанным. Тварь билась в конвульсиях, пытаясь избавиться от мучителей, но крысы не отпускали. Они рвали и кромсали извивающееся тело, упиваясь местью за своих погибших собратьев. Истошный предсмертный вопль взметнулся к своду пещеры и внезапно оборвался. Огромные жвалы щелкнули в последний раз и безжизненно замерли. Битва была окончена. Скалопендра, истекая слизью вперемешку с кровью, неподвижно распласталась на камнях. Из ее разодранного тела торчали ошметки внутренних органов вперемешку с обломками хитина. Победа осталась за крысами. Но и грызунам эта схватка далась нелегко. Из пятерки в живых осталось всего трое. Остальные пали смертью храбрых, защищая свою территорию от огромного чудовища. Выжившие крысы сгрудились в кучу и принялись зализывать раны, скуля от боли. Я перевел дух, осознавая, что невероятным образом избежал ужасной участи быть сожранным заживо. Если бы не мой сумасшедший прыжок, если бы не меткий удар лопаткой, лежать бы мне сейчас бездыханным куском мяса в недрах этого монстра. Неожиданно мой взгляд зацепился за какой-то блеск среди кровавых ошметков. Приглядевшись, я понял, что это не что иное, как коробочка. Небольшой контейнер будто выпал из развороченного нутра скалопендры в момент ее гибели и теперь лежал прямо передо мной, маня загадочным мерцанием. Видимо, система засчитала мой сумасбродный удар лопаткой как полноценное боевое взаимодействие с монстром. Внезапно перед глазами всплыло системное сообщение. «Поздравляем, вы получили 4-й уровень». «Отлично», — подумал я, и уровень повысился, и награда в виде загадочной коробочки досталась. Прям 2 в 1. Система, похоже, решила меня порадовать за эту безумную выходку. Что ж, лишним точно не будет. Я на миг даже забыл о том, в какой опасной ситуации нахожусь. Так меня воодушевило внезапное повышение уровня. Но долго праздновать было некогда. Крысы по-прежнему копошились внизу, и привлекать их внимание означало напрашиваться на неприятности. Осторожно, стараясь не привлекать внимание ослабленных, но все еще опасных крыс, я подобрался к самому краю уступа и протянул руку, в надежде, что система позволит получить лут. Пришлось лечь на живот и, балансируя на самом краю, цепляясь за скальные выступы, все-таки сгробастать вожделенную добычу. Есть! Трофей перекочевал ко мне в инвентарь. Я быстро оглянулся по сторонам, проверяя, не привлек ли случайно внимание крыс своей возней. Вроде бы пронесло, твари по-прежнему зализывали раны и не обращали на меня никакого внимания. Кстати, насчет трофеев. А может, мне сейчас никуда и не надо торопиться? Соблазн спуститься вниз и добить ослабленных крыс был велик, но здравый смысл подсказывал, что это может быть чревато. Мало ли, вдруг у них там подкрепление на подходе. Да и силы мои тоже не безграничны. Стычка со скалопендрой, пусть и короткая, отняла изрядно энергии и нервов. Сейчас бы передохнуть, подкрепиться, да заодно изучить трофеи повнимательнее. У меня их, на минуточку, уже аж целых 4. Чем черт не шутит, может там что-то полезное отыщется. Какая-нибудь супер-пупер-мега-крутая вещь, с которой я этих крыс голыми руками передушу. Хотя, зная иронию судьбы и системы, скорее всего мне достанутся 4 одинаковых свистка для привлечения летучих мышей. Было бы забавно, конечно, но как-то не к месту. В общем, я настроился на волну оптимизма и утвердил план действий. Для начала, передышка и разбор полетов, в смысле, добычи. Потом уже буду думать, как разбираться с крысами. Не впервой, чай, выкручусь как-нибудь. Я уселся поудобнее и скомандовал. Меню. Передо мной тут же возникло уже знакомое полупрозрачное окошко интерфейса. Так, посмотрим, что тут у нас. Имя. Артем. Уровень. 4. Уже 4-й. Когда только успел. Ну да, скалопендра же. Забавно, и часа не прошло, как я был 3-м. Расту не по дням, а по часам. Хе-хе. Характеристики. Сила. 14. Ловкость. 14. Выносливость. 14. Интеллект. 14. Скрытая характеристика. Интуиция. 6. Достижение. Первый среди равных. Прорыв перед оповещением. Пассивные способности. Скрытность. Метатель. Пассивный навык. Наблюдательность. Ага, характеристики вроде подросли немного. Это радует. Пассивки опять же, полезные штуки. Особенно скрытность. Ей отдельный респект. Если бы не она, болтаться бы мне сейчас в пищеводе у скалопендры. Метатель, когда уже до него доберусь, там же еще с возвратом фишка какая-то. Я теперь любые предметы швырять могу как заправский ниндзя. Камни там, палки или лопатки, например, надо будет опробовать на досуге. Наблюдательность, а вот это и вовсе интригует. Неужто я теперь стал этаким Шерлоком Холмсом местного разлива, начну по мелким деталям вычислять, где тут ближайший схрон с оружием и едой. Было бы забавно. Я прокрутил меню ниже и уткнулся в еще одну строку. Дополнительная награда, вопросики, вместо названия, и какой сюрприз мне приготовила система на этот раз. Очередной пшик, набор для вышивания крестиком, путевку в санаторий. Ладно, будем разбираться. Вечно бдительный желудок уже деликатно намекает, что не мешало бы подкрепиться. Да и на утреннюю тренировку потратил немало калорий, пора восполнять. Я порылся в рюкзаке и достал любимое лакомство, перловку с тушенкой. Все те же галеты, все та же вода. Энда, на ресторан высокой кухни не тянет, но выбирать особо не приходится. Покончив с нехитрой трапезой, я вдруг ощутил легкое покалывание в области живота. Не то чтобы больно, но как-то необычно. Будто бы что-то нащупать пытаешься, а оно вроде и есть, но в то же время ускользает. Вы получили бонус к насыщенности. Каждый прием пищи теперь будет восстанавливать больше энергии. А как? А система-то не поскупилась, решила поощрить. Прикольно, буду теперь как Буратино, наемся с одного орешка. Вот тортилла бы обзавидовалась. Я хмыкнул и начал складывать остатки пайка в рюкзак. Затем решил, что пришло время разобраться с накопившимися трофеями. Все-таки 4 коробочки, это вам не хухры-мухры. Глядишь, найдется что-нибудь полезное для выживания в этом негостеприимном подземелье. Итак, приступим. Я начал открывать коробочки в порядке их получения. Первая досталась мне от скелетов. Так, посмотрим, что тут у нас. Обломки пики, целых 5 штук. Ну, такое себе, разве что на растопку сгодится. Хотя кто знает, вдруг я тут кузницу организую и выкую себе меч-кладенец. Мечтать не вредно. Так, что еще? Костяная пыль, вот уж точно бесполезный хлам. Высыплю потом где-нибудь в укромном уголке. Может, хоть удобрением для местных мхов послужит. В целом, не густо, но для первого раза сойдет. Идем дальше, вторая коробочка тоже от скелета. Поехали. А во, треснутый жезл начинающего мага. Круто, всегда мечтал освоить пару-тройку заклинаний. Правда, он вроде как сломан. Ну да ничего, я его потом стяну изолентой, авось заработает. Зато зелье силы, это прям в тему. Выпью и порву всех монстров на британский флаг. Ну, или хотя бы просто порву, без изысков, как тузик грелку. О, а это что, неужели сухари? Хех, а они-то скелету зачем? Странный был тип, видать. Ладно, еда лишней не бывает. В здешнем чудном краю никогда не знаешь, когда в следующий раз придется перекусить. Так что сухарики прикарманим, в хозяйстве пригодятся. Так, с костяными ребятами закончили. Что там у нас дальше по списку? Ах да, коробочка из тайника, которую я с таким трудом добывал. Прям руки чешутся узнать, что же внутри. Как говорится, барабанная дробь. И, что это? Сумка? Самая обычная сумка? Такой облом, я думал там как минимум БФГ-9000 или на худой конец световой меч. А оно вон как. Стоп, что это тут система пишет? Сумка инвентарь бинго. Вот это удача. Так, а характеристики у нее какие? Ага, значит на 20 ячеек. Уже неплохо, а то мой стартовый совсем худой. Так, дальше. Снижение веса на 30%, плюс возможность разместить до 25 штук одинаковых предметов в каждую ячейку. Ничего себе. Ладно, шутки шутками, а вот это уже действительно полезная вещь. Теперь, когда постепенно системные вещи заменят вещи из прошлой жизни, она будет очень кстати. Так, сумку прицепим сюда, остальное барахло сгрузим внутрь. Стоп, а это еще что такое? Обнаружена сумка-инвентарь. Желаете интегрировать ее в ваш текущий инвентарь? Это увеличит количество доступных ячеек и повысит лимит переносимого веса. Да нет. О, так я теперь эту сумку отдельно таскать не буду. Она типа виртуально в мой инвентарь встроится. Удобненько, ничего не скажешь. И как я сам до этого не допер, видать? Туплю после всех этих передряг. Конечно же, да, интегрируй, родимая, не томи. Вот уж обрадовала так обрадовала. Глядишь, теперь смогу тут все ценные ресурсы подчистую выгрести, не отвлекаясь на лишний геморрой с сортировкой барахла. Инвентарь успешно расширен. Текущее количество ячеек – 32. Лимит переносимого веса увеличен на 30%. Ай да система, ай да молодец. Прям бальзам на мою израненную попаданческую душу. Вот теперь я точно стал почти как гном 80-го уровня, не меньше. Это сколько ж добра можно будет с собой упереть, мама дорогая. Стоп, а это что за пергамент? какой-то древний и потрепанный, краешек уже осыпается. Разворачиваю осторожно, чтобы не рассыпался. Желаете выучить заклинание перемещения, ехать копать, вот это поворот. Да я всеми руками и ногами за, и хвостом бы замахал для ускорения, если б он у меня был. Какие могут быть вопросы? Вы выучили заклинание перемещения. Используя заклинание перемещения, вы можете мгновенно переместиться до 25 метров по направлению взгляда. Вывести в быстрый доступ? Да нет, а да, детка. Да я в таком восторге, что прям готов расцеловать системные уведомления. Ну наконец-то, сподобилось осчастливить меня чем-то стоящим. Конечно же, выводи в быстрый доступ, зачем мелочиться. Так, и интерфейс подкорректировался, вон, новая иконка на периферии высветилась. Теперь я стал настоящим супергероем, хоть на Тони Старка равняйся, только костюма не хватает. Ну ничего, я и в трениках всех нагну. Черт, как же это круто и, главное, вовремя. С таким умением от меня теперь ни одна зараза не сбежит, и сам смогу быстренько ноги делать, если что. Вот бы еще разобраться, какой там у заклинания откат. Ну да ладно, методом проб и ошибок выясним. Благо, подопытных вокруг хватает. Ух, прям от предвкушения аж руки трясутся. Так, спокойно. Сперва надо с остальными коробками разделаться. Глядишь, и там чего-нибудь эдакое завалялось. Такс, последний контейнер со скалопендры остался. Поехали. Хитиновые когти, целых 7 штук. Ну, тоже неплохо. Соберу из них модное ожерелье, буду как папуас на курорте. Шучу, конечно. Хотя, если продать кому, может, денег дадут. Или на крайняк использую как метательные ножи. Кажутся достаточно острыми. Так, дальше. Пробирки слизь скалопендры, даже несколько штук. Фу, мерзость какая. Ну и на кой черт мне эта субстанция сдалась? И наконец, вишенка на торте. Пробирка с ядом той же скалопендры, яд скалопендры. Тут уж вообще грех жаловаться. Такая вещь в быту пригодится для боевых нужд. Буду стрелы и дротики ядом мазать, чтоб монстры с одного попадания дрыгались в конвульсиях. В общем, неплохой улов. Конечно, золотых гор не намыл, но и на старуху бывает проруха. Зато с таким набором умений и предметов мне теперь любые пещерные неприятности по плечу. А главное, проклятые крысы остались с носом. Думали, легкую добычу нашли, фигушки, выкусите. Я прямо чувствовал, как меня распирает от свалившегося апгрейда. Прям хоть сейчас в бой беги и греми костями. Но спешить все-таки не стоит. Для начала надо освоиться с новыми возможностями, перетряхнуть инвентарь. Ну и вообще, в себя прийти, столько потрясений для бедного меня в одно утро, нешуточная встряска. Так, ладно, с барахлом разобрался, пожрать успел, передохнул малиха. Вроде и мысли в кучку опять собрались. Чувствую, готов я покинуть насиженный уступ и ринуться в неизвестность. Только вот крысы внизу все еще бродят, вид у них так себе. Ну да ничего, сейчас мы и с ними разберемся. Хе-хе, держись, подземелье. Артем супергерой идет на подвиги невиданные, на битвы небывалые. И горе тому монстру или твари, кто на пути моим встанет, так и камень неприступный. Ибо несу я возмездие во имя выживания в системе навязанной. Хм, что-то меня не в ту степь понесло. В общем, вы поняли. Глава 8. Глядя на крыс, я прикидывал, одолею ли их в рукопашную, и понимал, что вряд ли, учитывая, как лихо они разделались со скалопендрой. Скорее всего, с одной бы еще потягался, разница в один уровень не так критична. Но против троих шансы стремились к нулю. Получалось два варианта. Либо по-тихому свинтить отсюда, либо как-то этих переростков победить. Первый, конечно, попроще будет. Дождусь, когда активируется скрытность, врубаю телепорт, и привет, Родина. Только потом спину сверлить будет мысль, что за тобой увязалась мерзкая трия. Не, я так не играю. Крысы, конечно, те еще твари, но бегать от них ниже моего достоинства. Значит, надо принимать бой и надеяться на лучшие. Я деловито осмотрел свой инвентарь. Чем бы таким убойным разжиться? Инвентарь. Интегрированная сумка инвентарь. 32 ячейки. 30% веса. Обломки пики 5. Костяная пыль. Треснутый жезл начинающего мага. Зелье силы. Сухари. Хитиновые когти 7. Слизь скалопендры 3. Пробирки. Яд скалопендры. Пробирка. Хм, не густо. Ну-ка, прикинем. Вот, допустим, хитиновые когти скалопендры. Взять парочку, сложить пополам, чем-нибудь скрепить, вот тебе и обоюдоострый метательный нож, или дротик, если к палке примотать. А если 4 когтя тыльными сторонами соединить, Вообще огонь выйдет, почти как сюрикену ниндзя. Врагов нашинковать, милое дело. Так, с идеей определились. Осталось клей раздобыть, да рукоять прилепить. Я задумчиво осмотрел скудную растительность вокруг. Да, не густо, только каменных обломков навалом. Ладно, палки, дело десятое. Сконцентрируемся на клее. Где бы его взять? Не на соплях же собственных замешивать, в самом деле. Стоп, соплях, а что, мысль, у меня же полно слизи от скалопендры. Может, из нее какой клей стерзабацать получится? Недолго думая, я отвинтил крышку с пробирки и, зажмурившись, высыпал в слизь щепотку костяной пыли. Чутье прям вопило, что это сработает. Зажав пробирку пальцем, я хорошенько побултыхал содержимое. Несколько секунд ничего не происходило, но потом слизь стала густеть и менять цвет прямо на глазах, превращаясь в однородную студенистую массу. От неожиданности я чуть склянку не выронил. Неужели вышло? Вы открыли новое ремесло, алхимия. Поздравляем, вы создали ингредиент, клей из слизи скалопендры. Рецепт сохранен. Алхимия плюс 2, интуиция плюс 1. Я ошарашенно пялился на системное сообщение. Вот так запросто, одним махом, изобрел новую науку. При этом еще рецепт в коллекцию отвалился и интуиция на единичку подросла. Неплохой улов. Хм, а чего это я так удивляюсь? Можно подумать, первый день в этой системе. То скелеты пляшут, то статы по мановению ока растут. А тут подумаешь, клей из соплей забабахал, и на тебе сенсация. Расслабься, Тёма. В этой виртуальности походу возможно пусть не все, но многое. Воодушевленный успехом, я с азартом взялся за крафт грозного оружия. Для начала соединил вчетвером 4 крупных когтя, промазав стыки клеем. Аккуратно соединил их тыльными сторонами и плотно прижал, чтоб намертво схватилось. Очумелые ручки, блин. Пока сох первый сюрикен, занялся ножом. Выбрал 2 самых массивных когтя, обильно промазал склеивающей субстанцией и соединил их клейкими сторонами, оставив острые грани смотреть в разные стороны. Придирчиво осмотрел, вроде ровно. Прикинул, как ухватисти держать в руке, и для верности перемотал центр бечевкой, соорудив примитивную рукоять. Отличный метательный ножичек выходит. На все про все ушло минут 15. За это время клей основательно подсох и затвердел, намертво скрепив детали в единую конструкцию. Я придирчиво осмотрел получившееся оружие, проверил на прочность, подергав за лезвие. Держится крепко, не разваливается. То, что надо. Вы открыли новое ремесло, оружейник. Оружейник плюс 3, интуиция плюс 1. Создан предмет, метательная звезда из когтей скалопендры. Урон 6-8, меткость плюс 5. Создан предмет, метательный нож из когтей скалопендры. Урон 5-7, меткость плюс 3. Я с удовлетворением осмотрел результаты трудов своих. Сюрикен вышел знатный, все 4 лезвия острые как бритва, а по центру удобные желобки для пальцев. Бросить правильно, так и в глаз врагу засадить можно. Метательный нож тоже радовал. Сбалансированный, с 2 заточенными гранями и рукоятью в самый раз под мою руку. Провел пальцем по лезвию, бритвенно острое. Если с силой метнуть, насквозь пробить должен. Эх, был бы у меня такой набор в детстве, я б в казаки-разбойники всех уделывал. Впрочем, кто сказал, что сейчас не уделаю? Последний коготь решил приберечь на крайний случай. Если в рукопашку прижмет, сгодится как кастет или накладка на кулак. Плюс 1 к урону и крутости внешнего вида. Прикинул вес нового снаряжения, вроде терпимо, не сильно инвентарь перегружу. Распихал орудия по карманам и петлям, чтоб под рукой были. Жаль только лука нет. Эх, была б тут моя Катюха с уроков стрельбы. С ножами та же история. Прикинул на вес, подбросил на ладони, и так и эдак. Сбалансированные, удобные. Если прицельно кинуть, должны только так врезаться. Крысы, держитесь. Злорадно прошептал я, прицеливаясь ножом в стену. Сейчас папочка вам мастер-класс покажет. На пробу метнул нож в каменный выступ. А во, даже при моей криворукости лезвие вошло в породу как в масло, обдав меня каменной крошкой, от души прям. Но тут случилось нечто невероятное. Не успел я восхититься меткостью броска, как нож вдруг исчез из стены, оставив в ней аккуратную дырку. А через мгновение материализовался прямо у меня в ладони. Чертовщина какая-то. У меня аж глаза на лоб полезли от изумления. Это что ж такое делается, а? Я что, теперь фокусник-метатель, или как там его? Ёнду с волшебным свистком, вот это номер. Постойте-ка, Так вот ты какой, навык-метатель, это ж просто имба какая-то, да я с таким умением любого врага на раз сделаю, кидай ножи сколько влезет, все равно обратно прилетят, патронов не надо, перезарядки не требуется, красота, я восторженно взвыл, подпрыгивая на месте как мартышка, вот это люблю, вот это по-нашему, я вновь прицелился в стену и резко метнул нож, тот со свистом впился в камень и снова телепортировался мне в руку, годный инструмент сварганил, да еще и с мистическими наворотами. Я теперь грозный охотник и мастер боевых искусств. Ну, почти. Дело за малым. Обкатать эту красоту на мохнатых паразитах, усмехнулся я, подкидывая нож. Похоже, они меня заждались. Судя по нарастающему шуму внизу, крысы не на шутку разнервничались. То ли засекли меня своим нюхом, то ли жаждут свежей человеченки на обед. Как бы там ни было, дело пахло керосином. Но отступать некуда. Позади стена, а внизу три озверевших мутанта, готовых разорвать в клочья. Выбора нет, придется принимать бой. Я взял в правую руку сюрикен и внимательно прицелился. Так, крысы сгрудились в кучу, перебирая лапами и шевеля усами. Кажется, принюхиваются, гады. Ну что ж, нюхайте пока целы. Резкий взмах кистью, и звездочка со свистом устремляется вниз, прямиком в шерстяной клубок. Есть попадание. Крайняя крыса пронзительно взвизгивает, отскакивая в сторону. Из ее плеча торчит мой сюрикен, распоров шкуру до кости. Но передышки нет, сюрикен снова у меня в ладони, а твари внизу беснуются пуще прежнего. Визжат, щелкают зубами, прыгают так, что пол трясется. Похоже, зацепило не слабо, зверюга злая, но живая. Что ж, недолго музыка играла. Следующий бросок встречает крысу в прыжке, лезвие входит точно меж глаз, вонзаясь в череп. Готовая, голубушка. Виск обрывается, и туша кулем валится на камни. Одна есть. Вторая и третья крысы вроде притихли, насторожились. Переступают с лапы на лапу, сверкая алыми буркалами, но больше не скачут. Боятся, твари. Ничего, сейчас мы вам устроим веселье. Сюрикен вновь в деле. Свист, удар, и еще одна мохнатая бестия корчится на полу, судорожно дергая лапами. Лезвие вошло под лопатку, располосовав бок до самого хребта, визжит так, что уши закладывает. Придется добить, пожалуй. Еще бросок, контрольный в голову. Визг стихает, сменяясь предсмертными хрипами. Отмучилась, родимая. А вот и сюрикен обратно прилетел, весь в крови и шерсти, зараза. Ладно, отмоем. Последняя крыса затравленно озирается, втягивая башку в плечи. Поняла, стерва, что следующая на очереди. Будешь знать, как на людей кидаться. Вот тебе спецдоставка прямо промеж ушей, лови, не обляпайся. Швырок. Есть попадание, в переносицу, как по заказу. Крыса заверещала, забилась оземь, царапая морду лапами. Ага, больно, да, так тебе и надо. Подранок трепыхался недолго. Один за другим впиваются в тушу смертоносные лезвия, купая шерсть кровавыми брызгами. 3, 4, готово. Дохлая крыса валяется бездыханной кучей, разбрызгивая вокруг алые лужицы. Красота. Закончив с расстрелом немелких пакостников, я победоносно обвел взглядом место схватки. Аккуратно спустившись, я начал инспектировать останки поверженных врагов. Крысюки-то в отбивную превратились. Из пробитых сюрикеном тушек натекли изрядные лужи крови, вперемешку с клоками шерсти. Да, многовато расчлененки, прямо хоррор какой-то. Ну да ладно, сами напросились. С каждой крысы выпала небольшая коробочка, этакий сундучок. Наверняка там самый жирный лут припрятан. Фух, ну и денек. Веселый, аж жуть. Давненько я в такие мясорубки не вляпывался. Может, пора подумать о смене профессии. Отдышавшись и полюбовавшись на куче крысиных останков, я решил глянуть, что же мне досталось за труды праведные. Достал по очереди заветные коробочки, предвкушая несметные богатства и уникальные предметы. Не зря же я тут в Леголаса играл последние полчаса. Щелк-щелк, открываемся. Так, что тут у нас? Хэймэм. Однако, набор, прям скажем, не шибко разнообразный. Куски мяса, когти, пара хвостов. Это типа деликатеса или прикол юмора у системы. А где легендарный лут, артефакты всякие? Непорядок. Я с досадой перебрал выпавшие предметы. 3 куска нежного крысиного мяса, на первое, второе и компот, что ли, когти какие-то облезлые, хвосты опять же, да, с одной крысюки вообще без хвоста обломалась, то ли глюк, то ли я отстрелил ненароком, бывает, что поделать, единственный более-менее ценный дроп, шкурка, правда, и тут незадача, всего одна уцелела, остальные продырявлены, будь здоров. Похоже, маханул я малость со своей меткостью, распотрошил крыс в капусту. Ну да ладно, чего уж теперь. Еще раз осмотрев нехитрую добычу, я поднялся на ноги. Что ж, на безрыбье и крыса, мясо, хоть какая-никакая, а пожива. Глядишь, пригодится чего для алхимии или еще чего, не пропадать же добру. Напоследок оглядев еще раз усеянное крысиными телами подземелье, я заключил: неплохо сработано, боец, могешь, когда хочешь, вон сколько мобов завалил, почти геноцид крысиного народа устроил, чур меня чур. Ладно, чего уж тут, бывают в жизни огорчения, крыс мало, лута много не бывает, уж лучше так, чем подыхать с голоду в окружении орды озверевших грызунов. Была бы шкурка цела, а мясо нарастет, как-нибудь выкрутимся. Крысы начали растворяться в воздухе одна за другой, словно призраки на рассвете. Последняя, та, что без хвоста, напоследок как будто одарила меня полным ненависти взглядом и исчезла, оставив после себя лишь легкий запах крысиной шерсти и подгнивающей плоти. Вот и славно, скатертью дорожка. Я тяжело вздохнул и вытер пот со лба. Хорошая была битва, ничего не скажешь. Вымотался как черт, зато теперь чувствую себя настоящим героем. Осталось только принцессу спасти и можно на покой уходить. Прикинув все за и против, я устремил взгляд в дальний угол коридора и мысленно активировал перемещение. И вот оно, чудо. Реальность вдруг смазалась, завертелась вихрем, и через мгновение я уже стоял точно в той точке, куда целился взглядом перед активацией. Вот это сервис, вот это я понимаю. С восторгом глянул на иконку кулдауна, всего минута. Ай да я, ай да ловкач, лучше б конечно телепорт как у Гарри Поттера, с трансгрессией и прочими ништяками, но и так сойдет. Дареному коню в зубы не заглядывают, да. Приободрившись, я осторожно двинулся дальше по коридору, стараясь не шуметь, старательно избегая кучек костей и прочего мусора под ногами. Красться я умел еще с детства, когда прогуливал уроки и пробирался домой мимо зоркой бабки-вахтерши. Сейчас мне это умение ох как пригодится. Где-то через сотню метров впереди замаячил очередной поворот, за которым скрывалось неведомое. Сюрприз, сюрприз, кто бы сомневался. Дай угадаю, там поди опять какая-нибудь теплая компания во главе с Кощеем Бессмертным меня поджидает, или чего похуже. Закатив глаза, я вжался в холодный камень стены и медленно выглянул из-за угла, готовясь к худшему. И конечно же, бинго. Просторный зал с парочкой до боли знакомых скелетов, бродящих туда-сюда. Прям дежавю, блин. Ну и конечно же, вишенка на торте, какая-то стрёмная полуразложившаяся тварь рядом с ними, тупо пялящаяся перед собой. Мама дорогая, что это за хрень вообще? Присмотревшись чуть внимательнее, я понял, что это вовсе не зомби, как мне сперва показалось. Что-то вроде лича, ходячий скелет в лохмотьях плоти, так сказать. Видимо, он тут главный, раз скелеты вокруг него вертятся как баллонки. Значит, его в первую очередь и мочить надо. И тут, словно в ответ на мои мысли, над головами монстров возникли полупрозрачные надписи. «Скелет 6», — гласила подпись над костяными воинами. «Е-мое, да они покруче тех будут, что я в прошлый раз месил. Вот влип, так влип». Но настоящий шок мне принесла надпись над личем. «Лич-призыватель 9». «Чего-призыватель? Это что ж получается? Эта костлявая образина может еще кого-то призвать на подмогу? Твою ж приехали». Лихорадочно размышляя, я пытался сопоставить новую информацию. Итак, скелеты 6 уровня. Я сейчас 4 и краткое. Уже не очень хорошо, но хоть какие-то шансы есть, если помаленьку, не лезть на рожон. Главное одной толпой, чтоб не набросились. Но этот призывающий гад, 9 левел, мать его, это ж считай авербозс для меня. И ладно бы просто громила тупорылый, так он еще и шмонов непонятных напризывать может. Картина маслом, Брюлов, приплыли. Эх, была не была, отступать некуда, а в лоб переть, только на убой. Значит, придется импровизировать. Для начала нужно максимально быстро и тихо выдернуть скелетов подальше от их командира, а потом разобраться с ними по одному, не привлекая внимания костлявого колдуна. Или наоборот, проще простого, ага. Сдается мне, импровизировать придется в любом случае. Может, прокатит финт ушами с телепортом и метанием ножичков, как в той комнате с крысами. А там поглядим. Затаившись в укрытии, я стал внимательно присматриваться, пытаясь просчитать алгоритм действий мобов. Мозг уже привычно переключился в боевой режим, сканируя окружение на предмет тактических возможностей и потенциальных угроз. Так, скелеты разошлись в стороны, началась фаза патрулирования. Главарь стоит столбом, лишь черепушкой вертит. Ну, чистая мишень для снайпера, самое оно. А что, идейка-то не дурна. Подкрадусь поближе, лишь бы скрытность не спала, но надеюсь на то, что полутьма. Далее достану свой волшебный сюрикен, прицелюсь хорошенько, и хрясь промеж глазниц этой костлявой сволочи. А пока он челюсть с пола подбирает, добью ножом. Скелеты пикнуть не успеют, как останутся без командира. Дезориентированные, считай, что трупы ходячие, вернее, лежачие, хе-хе. Осталось решить, как лучше подобраться к цели. Напрямки соваться, самоубийство, даже с мимикрией под камень. Мало ли какие у них детекторы движения, еще спалюсь ненароком. Нет уж, лучше обойти по дуге, используя укрытие. Там как раз пара валунов удобных имеется, можно спрятаться. Я внимательно изучил траекторию патрулирования скелетов, высчитывая оптимальный маршрут. Так, этот ходит по периметру, каждые 15 секунд возвращаясь к исходной точке. Второй челночит от стены к стене, интервал 10 секунд. Значит, у меня будет ровно полминуты форы, пока они снова не пересекутся. Нужно рвануть сразу, как только разойдутся. Для верности прикинув расстояние до укрытий, я затаил дыхание и приготовился. Секунда, вторая. Давай же, давай. Ну, наконец-то, разошлись родимые. Ходу, ходу, ходу. Сорвавшись с места, я что есть духу припустил к ближайшему валуну, лавируя между останками непонятно чего. Вжался в холодный камень и замер, лихорадочно считая про себя секунды. Пронесло. Скелеты ухом не повели, продолжая методично вышагивать свои маршруты. Фух, от сердца отлегло. Переведя дух, я осторожно выглянул из-за камня, прикидывая дальнейший путь. Так, до следующего укрытия метров 5, не больше. Дальше можно по стеночке проскользнуть до того большого сталагмита, а оттуда уже рукой подать до моей цели. Отлично, план есть, работаем. Выждав очередной цикл патрулирования, я снова сорвался с места и короткими перебежками начал приближаться к своей жертве. Укрылся за камнем, проскочил вдоль стены, перекатился за сталагмит. Ух, прям ниндзя хренов. Личи скелеты по-прежнему были увлечены бесцельным шатанием по залу, даже ухом не поведя. Пронесло так пронесло. Вот она удача-то привалила. Подкрался блин, расслабились костяшки, ротозей. Ща покажу вам мастер-класс по экстерминатусу. Затаив дыхание, я медленно потянулся к поясу и достал свой верный сюрикен. Ласково погладил холодный хитин, прикидывая вес и баланс. Потом поудобнее перехватил его пальцами, примериваясь для броска. Расстояние где-то метров 8, не промахнуться бы. Давай, Темыч, соберись. Лич стоял ко мне боком, подставив незащищенный висок. Такой подарок грех упускать. Тщательно прицелившись, я резко выдохнул и со всей дури метнул свою снасть, вложив в бросок всю свою ненависть, страх и адреналин. Давай, родимый, не подведи. Сюрикен со свистом рассек воздух, сверкнув хитиновыми лезвиями. Мгновение, второе, и смачный чавкающий удар известил меня о попадании. Ай да я, ай да меткач. Прям в кумпол уроду зарядил, шах и мат, как говорится. Подранок заверещал, закрутился волчком на месте, царапая костлявыми лапами несчастную черепушку. А в следующий миг сюрикен уже вновь оказался у меня в ладони, истекая вонючей черной кровью. Вот она, сила навыка метатель. Похоже, мое острое словцо пришлось лечу не по нутру. Так тебе, падла, будешь знать. Разъяренный, я продолжил нашпиговывать врага своим волшебным снарядом. Удар, другой, третий. Многострадальная черепушка лича превратилась в подобие дикобраза, ощетинившись лезвиями моего сюрикена. С каждым броском звезда впивалась в кости и плоть, и тут же возвращалась ко мне, готовая сеять хаос и разрушение снова и снова. Спустя десяток попаданий лич уже был больше похож на окровавленную отбивную, чем на живое существо. Его тело было буквально изрешечено дырами от лезвий. Наконец, не выдержав страшной боли, призыватель рухнул навзничь, вопя и извиваясь в конвульсиях, как припадочный. Было видно, что энергия утекает из него с каждым мгновением. Я с ухмылкой подбросил и поймал все еще окровавленный сюрикен. Готов, голубчик? Один колдун на моем счету. Кто там дальше по списку? Обернувшиеся на шум скелеты тупо захлопали провалами глазниц, не въезжая что к чему. Пока доперли, я уже был на низком старте, готовясь к рывку. Ну что, погнали дальше, дружочки. Сейчас будет вам мясорубка в 3D. Перекатился в сторону, уходя от неуклюжего удара костлявой лапы. вскочил на ноги, метнул сразу сюрикенный нож, один скелету меж ребер, второй аккурат промеж глаз. Тварь заверещала, роняя оружие. Добить контрольными в грудак и черепушку. Готов, следующий. Сорвался с места бешеной белкой, лавируя с возможной линией атаки. Прыжок, перекат, и я уже у стены за спиной последнего костлявого урода. Рывок, захват, мощный рывок на себя, позвонки хрустят и ломаются. Упс, башка отвалилась, вот незадача то. Ай-яй-яй, какая досада. Отшвырнув в сторону безжизненную груду костей, я победно осмотрелся. Ну вот и все, отвоевались. Три трупа в лоскуты, считай 1,5 минуты чистой работы. Вот так-то, костяная братва, ибо нифиг, не на того нарвались. Остаток адреналина еще бурлил в крови, не давая расслабиться. Руки подрагивали, дыхание никак не желало восстанавливаться. Черт, да чего ж живая драка, даже смоделированная, совсем не то, что тупо кнопки жать на джойстике. Сердце аж в пятки уходит от каждого удара и броска. Офигенные ощущения. Отдышавшись, я принялся собирать трофей. С каждого поверженного противника выпала заветная коробочка. Я сгреб их, подтвердив поднять, и они тут же перекочевали в мой инвентарь. Красота, будет чем заняться на досуге. Поздравляем, вы достигли 5 уровня. Аво, а я уже 5-й левел. Неплохо так поднялся, пока костяшки месил. Однако, моя радость быстро угасла, когда я заметил кровь на предплечье. Похоже, в пылу битвы один из скелетов все-таки достал меня своей ржавой железякой. Вот зараза, вверху зрения оказывается уже мигала красная полоска, оповещая о полученных ранениях. Только этого мне не хватало, и аптечки с собой нет, отличный расклад. Прямо мечта, а не рейд. Определена дополнительная награда. Получен навык лечебное касание. Активировав навык, вы можете частично исцелить себя или члена своей группы прикосновением. Прочитав системное сообщение, я чуть дара речи не лишился. Вот это поворот. То есть как это, лечить наложением рук? Я что, долбанный целитель? Хотя погодите-ка, лихорадочно размышляя, я потер лоб здоровой рукой. А ведь это может сработать. Если я теперь умею лечить раны одним касанием, то и свои царапины заштопать, расплюнуть. А там, глядишь, и других таскать за уши буду. Белый маг Артем, блин, решено. Пора опробовать новый скилл. Я сосредоточился и осторожно накрыл окровавленное предплечье ладонью. Ну же, давай исцеляйся. Хрен знает, как активировать этот навык, но очень хочется. В следующий миг мою руку обволокло мягкое золотистое сияние. Я почувствовал приятное покалывание, волной прошедшее по ране. На глазах кожа начала стягиваться и затягиваться, кровотечение остановилось. Спустя несколько секунд от пореза остался лишь бледный шрам. Офигеть, не веря своим глазам, я ощупал руку. Болевые ощущения исчезли, двигать конечностью получалось без труда. Как новенькая, зараза, это же чит, просто имба. Да что ж за праздник-то такой, восторженно воскликнул я, сжимая и разжимая исцеленный кулак. Рождество в июне, не иначе, поверить не могу, сперва этот метатель, теперь лечилка. Да с таким набором мне сам черт не брат. Ликуя от привалившей удачи, я стал оглядываться, присматривая, где же может быть еще что-то полезное. Глава 9. Воодушевленный, я принялся увлеченно обшаривать каждый закоулок зала в поисках заныканных системой плюшек. Попутно решил глянуть, что там по статам после последнего эпа. Вызвал меню, пробежался взглядом по строчкам. Имя: Артем. Уровень: 5. Характеристики: сила: 15, ловкость: 16, выносливость: 15, интеллект: 15, скрытые характеристики: интуиция: 8, пассивные способности: скрытность, метатель, пассивные навыки: наблюдательность, активные навыки: заклинание мгновенного перемещения на 25 метров, перезарядка 1 минута, лечебное касание: 1 уровень, ремесла, алхимия: 3, оружейник: 4. Так, что тут у нас? Все по единичке прибавилось. За уровень. Ловкость подросла. Это я удачно в акробата поиграл, когда к личу подкрадывался. Система, видать, оценила мои кульбиты и щедро наградила. С новыми силами я вернулся к поискам лута. Ну не могут же меня вот так оставить без плюшек. Я ж им тут такой экшен забабахал. Гони награду, система. Спустя 10 минут поисков, увы, пришлось признать, в комнате ничего ценного. Ни потайных ниш, ни сундуков. Даже завалящего черепа не было. Эх, жадные какие. Сперва заманивают интригой, а потом на попятную. Но унывать не время. Я еще раз внимательно осмотрел зал, прикидывая дальнейший маршрут. Благо, вариантов немного, всего два прохода в противоположных концах помещения. Один явно вел обратно, а вот второй манил неизведанными далями. Туда-то мне и надо. Подземелье не резиновое, выход где-то рядом, философски пробормотал я себе под нос. Надеюсь, не сдохну по дороге от какой-нибудь летающей коки. Поправив рюкзак и бросив последний взгляд на каменный офис призывателя, я решительно направился к неисследованному коридору. В конце концов, не зря же я тут упарывался. Должна же быть этому всему какая-то цель. Ну что, погнали дальше. Подбодрил я себя, делая шаг в очередной коридор. Судьба любит смелых, а наглых особенно. И с этими словами шагнул навстречу новым приключениям. Гип-гип, ура, ёпта. Следующая остановка, логово босса или вроде того. Скоро узнаем. По моим прикидкам, от входа я прошел примерно метров 700-900, если не километр. Насколько я помню, Игнатьевская пещера была около 800 метров в длину. Система что-то накрутила, видать, а может я сильно приплюсовал. Но так или иначе, скоро будет тупик. И там или система сделает выход, или придется возвращаться назад. Интересно, будут ли меня там ждать те три десятка зомбаков-туристов? Так, размышляя на ходу, я пропустил момент, когда на меня из-за очередного валуна выскочила крыса. Да так неожиданно и близко, что еще мгновение и ее острые зубы впились бы мне в лицо. Но в момент ее прыжка я молниеносно среагировал и швырнул в нее сюрикен, одновременно перемещаясь на максимальные 25 метров в сторону. Приземлившись, я тут же развернулся и снова метнул звездочку в крысу. Та взвизгнула, но не остановилась. Я кидал сюрикен раз за разом, целясь в уязвимые места, морду, лапы, живот. С каждым попаданием тварь замедлялась, из ран сочилась темная кровь, капая на каменный пол. Наконец, изрешеченная лезвиями, крыса рухнула у моих ног и затихла. Я перевел дух. Вот это была неожиданная схватка. Тварь оказалась проворной и живучей, но мои скиллы не подвели. Однако расслабиться не удалось. Краем уха я уловил знакомое клацанье коготков по камню. Обернувшись, увидел, что на меня несется еще одна крыса, размером едва ли не с доброго маламута. Ее глаза горели красным, шерсть на загривке встала дыбом. Тварь явно жаждала мести за убитую подругу. Я встретил ее градом из сюрикена, быстро швыряя его раз за разом. Но крыса оказалась еще прытче предыдущей. Уворачиваясь и прыгая из стороны в сторону, она стремительно приближалась. Я начал пятиться, пытаясь сохранить дистанцию. Одновременно прикидывал, что делать, когда она все-таки доберется до меня. Перемещение было еще в кулдауне, оставалось полагаться только на ловкость. Тварь прыгнула, целя мне в горло. В последний момент я извернулся, выставив сюрикен, который вспорол ей бок. Крыса взвыла, но устояла на лапах и тут же кинулась в новую атаку. Я опять отскочил. Началась настоящая битва на выживание. Мы кружили по не такому уж широкому коридору, обмениваясь ударами. Я бросал сюрикен, стараясь поразить крысу в прыжке. Та полосовала воздух когтями, пытаясь достать меня. Один раз она все же преуспела. На очередном выпаде я не успел полностью увернуться, и ее длинный хвост хлестнул меня поперек груди. Дыхание перехватило от резкой боли, но я усилием воли удержался на ногах. К счастью, в этот момент перезарядилось перемещение. Недолго думая, я прыгнул на максимальную дистанцию. Крыса взревела и кинулась вдогонку, но тут в ее тушу трижды вонзился сюрикен. Истекая кровью, тварь рухнула на пол и забилась в предсмертных судорогах. Через несколько секунд все было кончено. Тяжело дыша, я приблизился к поверженному врагу. То еще оказалось чудовище. Даже страшно представить, что могло бы случиться, не будь у меня таких способностей. Разорвала бы в клочья и глазом не моргнула. Система явно не на шутку разошлась с монстрами под конец данжа. Кстати о системе. Почти сразу в воздухе возникла полупрозрачная табличка с характеристиками убитой крысы. 9-й уровень, ни много ни мало. Да уж, не зря эта зараза так лихо скакала. Небось и статы хорошо прокачанные были, под стать моим, если не больше. Приложив ладонь к груди, я активировал лечебное касание. По телу разлилось приятное тепло, боль от удара хвостом начала утихать. Ну хоть с этим проблем нет, спасибо системному апгрейду. Только вот лечиться после каждой стычки как-то не с руки, мало ли что дальше будет. В следующее мгновение зрение снова пошло рябью, прямо как тогда у палаток. Казалось, целая вечность прошла с того момента, хотя на самом деле минуло всего лишь около суток. Но сколько всего за это время произошло, сколько опасностей я преодолел. По ощущениям, будто месяц в этих катакомбах провел, не меньше. Пока картинка перед глазами рассыпалась на пиксели, я на миг испугался, что вот сейчас грохнусь в обморок и привет. Вдруг это какой-то сбой системы или того хуже, вирус прорвался сквозь фаерволы этой реальности. Но, к счастью, глюк длился недолго. Спустя несколько секунд рябь и эффект плохо настроенного лампового телевизора пропали, вернув меня в суровое окружение подземелья. Однако никаких новых системных уведомлений так и не последовало. Я ожидал, что сейчас вывалится какое-нибудь экстренное сообщение вроде «Внимание! Ошибка визуализации или критический сбой в сегменте», но ничего подобного не произошло. Система вела себя, как ни в чем не бывало. Интересно, что бы это могло значить? Маловероятно, что это произошло на пустом месте. Скорее всего, этот глюк однозначно связан с какими-то изменениями в системе. Не зря же рябь появляется уже второй раз, причем именно в моменты апгрейда. Может, это такая хитрая индикация перехода на новый уровень, или визуальный баг при перестройке интерфейса. Гадать можно до бесконечности. Решив, что проще один раз увидеть, чем 7 раз услышать, я снова залез в меню, дабы проверить, не появилось ли там чего новенького. И точно, на периферии зрения появилась надпись «Помощь», где обнаружились краткие описания ключевых игровых механик, включая систему прокачки. Теперь стало более понятно, как именно и сколько очков характеристик дается за поднятие уровня. Любопытно, почему эта инструкция не висела тут с самого начала. Будто система специально отложила объяснение на потом, дескать, пусть человеки сначала сами во всем разберутся, а там уж мы ему и памятку подкинем. Вроде как второстепенный квест на освоение, выживи пару деньков, тогда фак и почитаешь. Садисты, блин. Впрочем, лучше поздно, чем никогда. Теперь хотя бы не придется тыкаться вслепую и гадать, откуда берутся новые циферки в характеристиках, и какой профит дает каждая из них, хотя, не сказать, что прям разжевали. Но по крайней мере раньше приходилось только догадываться, что силушка богатырская свинцовые кулаки прокачивает, а ловкость для акробатических кульбитов годится. Хоть какая-то определенность. Итак, что мы имеем? До 10 уровня все просто, по 1 очку в каждую характеристику. Далее, с 6 уровня на каждый апп система автоматически раскидывает по 5 очков в характеристику. Удобно, самому распределять ничего не нужно. Зато потом, после перехода в двузначные левелы, уже появляются свободные очки, которые можно тратить по своему усмотрению, качая себе ловкость, силу, интеллект или выносливость в зависимости от билда и ситуации. Красота. Глянув на интерфейс, я убедился, что сейчас у меня как раз 5 уровень. Значит, после следующего по прокачка характеристик ускорится в 5 раз. Вот и славно, на 1 головную боль меньше. Авось характеристики подрастут достаточно, чтобы я мог без проблем разбираться с местной агрессивной фауной. Напоследок еще раз сверившись с обновленным хилпом по развитию перса, я захлопнул меню. Что ж, будем надеяться, эти нюансы прояснились не просто так, ради галочки. Глядишь, скоро мои размышления о билдах и развитии героя пригодятся не только в теории. Практика-то вон она, за поворотом притаилась, когтистая и зубастая. Без знания матчасти против нее не попрешь. На том и порешил. Инструктаж получен, ну а монстры? Монстры пусть меня теперь боятся. Подобрав лут с крыс, я двинулся дальше по коридору. На душе было неспокойно. Крысы переростки 9 уровня, это вам не хухры-мухры. Такое ощущение, что система всерьез решила проверить меня на прочность перед финалом. Уж не знаю, комплимент это или издевательство. Так, в невеселых раздумьях, я и добрел до очередного зала. Пройдя буквально еще 50-70 метров, увидел вход. Так или иначе, вламываться внутрь с боевым кличем а-ля «вот и я» будет не лучшей идеей. Это вам не рейд в наивные времена, когда все монстры по левелам ходят и ротацию соблюдают. Тут система явно бессовестно подкидывает мне 1 каверзу за другой. Так что план действий простой, как 2 копейки. Подкрасться тихой сапой, просканировать периметр на предмет враждебных тварей, а там уже по обстоятельствам. Может, пронесет и никто на меня не выпрыгнет. А может, давешние зомбари-туристы выскочат с криками «Проклятый читер, умри!» Тут уж как фишка ляжет. Ладно, чего гадать. Система, дама непредсказуемая, сюрпризов выдаст, не оберешься. Лучше верить в лучшее и быть готовым к худшему. Так, на этой оптимистичной ноте, пора завязывать с рефлексией и переходить к активным действиям. Затаиться, проникнуть, просканировать. Вот такой нехитрый план на ближайшие 5 минут. Ну а дальше, как карты ляжет. С этими мыслями я подошел ко входу в очередной зал и замер, увидев, что на периферии возле значка перемещения появился новый значок «Скрытность». Ну здорово же, теперь видно, когда она включается. Помня, что в движении она должна спадать, но в темноте и при плохом освещении работает на 200% лучше, я сделал несколько медленных шагов. Значок остался висеть. Значит, скрытность продолжала работать. Отлично. Я заглянул в зал, в глубине души, надеясь на лучшее. Но то, что я увидел, лучше бы не заглядывал. Огромное помещение, полутемное, с высокими потолками, которые терялись во мраке этого подземелья. Стены были покрыты трещинами, и от них тянулась паутина, как древние щупальца, готовые захватить все, кто осмелится войти. В центре зала стояло 5 скелетов, скелет 7, как говорила система. Их белесые кости, казалось, светились в полумраке, создавая зловещий эффект. Они были одеты в рваные остатки доспехов, покрытых ржавчиной и пылью вековых сражений. Каждый из них держал в руках потемневшие мечи, словно готовые снова взяться за оружие. Я видел, как их пустые глазницы сверкают в темноте, и мурашки пробежали по коже. Но на этом мои неприятности не закончились. В самом центре этой зловещей группы находился он, Лич-призыватель 11. Темная мантия обвивала его фигуру, и от него исходило ощущение опасности. Лицо было скрыто под капюшоном, и лишь легкий свет от редких факелов, расставленных вокруг, позволял уловить его выражение. Его глаза, полные темной магии, блестели, как звезды на безоблачном небе, полные вечности и зла. Вокруг него, словно преданные псы, сновали 3 крысы. Но это были необычные, уже привычные мне местные крысы. Нет, эти создания выглядели, как будто из глубин самого ада. Скелет крысы 6. Их костяные тела скрипели, как старые двери в заброшенных домах, а глаза горели дьявольским огнем. Эти существа были без плоти, и каждое их движение оставляло после себя следы древней магии, как напоминание о том, что они были созданы не для жизни, а для служения. Сердце забилось быстрее, и я почувствовал, как адреналин заполнил меня. Я стиснул сюрикенный нож в руках, но понимал, что в данной ситуации прямолинейная атака была бы безрассудством. Сложная комната, полная угроз, была наполнена жаждой крови и тьмой, и каждый шорох мог привлечь внимание к моей скрытности. Я присел, прячась за одним из обломков колонны, которые были разбросаны по залу. Мой разум работал на полную мощность, анализируя ситуацию. Я знал, что мне нужно решить, как действовать дальше. Лич, с его магическими способностями, представлял собой нешуточную угрозу, и простое метание сюрикена не спасло бы меня от его магии. Оглядываясь, я заметил, что скелеты время от времени обменивались взглядами, как будто ожидали какого-то сигнала. Нервное напряжение в комнате ощущалось, как натянутая струна, готовая разорваться в любой момент. Крысы-скелеты шевелились, обнюхивая пол, словно в поисках чего-то. Я понимал, что даже малейшее движение с моей стороны может вызвать их ярость. Моя скрытность, как и ожидалось, работала, но, учитывая количество врагов, нужно было действовать осторожно. Лич, очевидно, был их вожаком, местным боссом, и если бы я смог устранить его, это могло бы изменить ход боя. Но как, прикидывая возможные варианты развития события и строя план предстоящего боя, я понимал, что шансов у меня ноль. Как ни крути, враги сильнее, их больше. Без вариантов. Отступить куда? Идти назад и умолять систему выпустить? Я ведь вначале подтвердил, что согласен на прохождение. Тогда нужно думать. В глубине души нарастало ощущение отчаяния. Противники представляли собой целую армию нежити. 5 скелетов, лич, призывающий своих слуг, и еще эти жуткие крысы-скелеты 6 уровня. Сколько бы ни использовал я свою скрытность, в таком количестве они быстро меня заметят. Моя задача была ясна. Нужно придумать что-то хитроумное, что-то, что позволит мне обойти их и, возможно, даже уничтожить их по одному, прежде чем они смогут добраться до меня. Я прикинул ситуацию. Первое, нужно отвлечь Лича. Если он сможет призывать своих крысиных слуг, значит, его внимание должно быть занято. Учитывая, что у меня есть заклинание мгновенного перемещения, можно попытаться создать шум в другом месте. Например, бросить сюрикен в дальний угол зала. Это может отвлечь их на мгновение. Второе, использовать мои навыки скрытности, чтобы подойти к одному из скелетов. Я мог бы попытаться атаковать его первым, пока остальные не заметили. Если я смогу убить хотя бы одного, это может дать мне небольшое преимущество и возможность расчистить путь к личу. Третье, учитывая, что у меня есть лечебное касание, я мог бы рассчитывать на тот факт, что если что-то пойдет не так, мне потребуется способ восстановить здоровье. Каждый удар, который они могут нанести, будет болезненным, и это будет означать, что я рискую не просто своим здоровьем, а своей жизнью. Я еще раз внимательно осмотрел зал, прикидывая расклад сил. Чтобы победить, придется выложиться на полную и использовать обстановку в свою пользу. И тут в голове начал потихоньку созревать план, безумный и рискованный, но других вариантов все равно нет. Зарывшись в инвентарь, я принялся лихорадочно копаться в поисках всего, что может пригодиться. Так, что тут у нас? Хвосты крыс, обломки пики, склянка с ядом. Не ахти какой арсенал, но выбирать не приходится. Для начала займемся подготовкой поля боя. Пользуясь мраком зала, я начал потихоньку расставлять ловушки. Крысиные хвосты отлично подошли в качестве растяжек, крепим их между колоннами слева и справа, вот так, чтобы получились едва заметные в полумраке препятствия. Если расчет верный, эти импровизированные препятствия хоть ненадолго, но затормозят врагов, не дав им напасть скопом. С растяжками разобрались, теперь очередь укреплений. Обломки пики я установил полукругом на пути предполагаемой атаки, под небольшим наклоном и остриями наружу. Почти как частокол, только миниатюрный. Шансов, что противники напорются на этот забор, не очень много, но чем черт не шутит, лишняя страховка не помешает. Закончив с приготовлениями, я на миг залюбовался своей работой. А что, вышло не так уж плохо для первого раза. Глядишь, еще превращусь в этакого Леонардо да Винчи подземелий, буду ваять неприступные редуты из подручного мусора. Но додумать эту мысль не успел. Система радостно оповестила об очередном профите. Изучено новое ремесло – фортификация. Интеллект плюс один. Фортификация – умение выстроить защиту вокруг места сражения, затруднив противнику наступление. Установленные ловушки и механизмы становятся незаметны для противника и действуют более эффективно. А вот это поворот. Мало того, что теперь мои кустарные укрепления обретут реальную боевую мощь, так еще и мозги в процессе прокачаю. Два в одном, не иначе. Спасибо системе, удружила так удружила. Воодушевленный, я вернулся к своему инвентарю. Так, растяжки есть, колья есть. Чем бы еще усилиться? О, точно, яд скалопендры. Та еще гадость, но в хозяйстве пригодится. Взяв склянку, я пригляделся к мутной зеленоватой жиже и чуть не выронил от удивления. Под моим взглядом всплыло системное описание зелья. Яд скалопендры, попадая в тело, парализует на 5 секунд. Всего 5 секунд, не густо, прямо скажем. Даже с учетом замедляющего эффекта вряд ли хватит, чтобы надежно вывести противника из строя. Эх, был бы яд посильнее, можно было бы повоевать. Стоп, а эта идея? У меня же полно костяной пыли, вон, целая горсть из останков скелетов натрусилась. Что если смешать ее с ядом, может получиться неплохой такой сюрприз для нежити. Недолго думая, я отсыпал щепотку праха в склянку и как следует взболтал. И снова система не подвела. Алхимия плюс один. Густой яд скалопендры, попадая в тело, парализует на 15 секунд, снижая уровень жизни на 1% в секунду. Ай да я, ай да алхимик доморощенный. Всего-то подсыпал дряни всякой, а эффективность микстуры выросла знатно. Теперь у любого, кто попробует этот коктейль на вкус, будет несколько веселых мгновений, сначала полный паралич, а потом медленное и мучительное угасание. В общем, мечта, а не яд. Воодушевленный успехом, я щедро намазал отравой лезвие своего верного ножа. Все, к бою готов. Ну, почти. Внутри все еще предательски сжималось от дурных предчувствий. Все-таки эти твари, не шутка. Уровнем выше, численностью больше. Одна ошибка, и пиши привет, но отступать уже некуда. За спиной глухая стена, а впереди враг. Собрав волю в кулак, я глубоко вдохнул и медленно выдохнул, унимая бешеный стук сердца. Страх – плохой советчик. Страх – мой враг. Я должен победить, должен выжить. Иначе просто нельзя. Последний раз проверив снаряжение, я бесшумной тенью скользнул из своего угла, заняв позицию в начале прохода между колоннами, аккурат за линией ловушек. Как учил старина Лао Цзы, самая лучшая битва – это та, которую удалось избежать. Но если сражение неизбежно, бей первым, бей сразу и бей наверняка. Что ж, буду следовать заветам великого мастера. Замерев в напряженной стойке, я невидящим взглядом уставился в полумрак зала. Ну же, где вы там, упыри? Кому порцию боли и унижения, конечно, шанс на победу не очень велик. Но пока я жив, надежда тоже жива. А значит, не все потеряно. Прорвемся. Должны прорваться. Вдруг из центра зала раздался подозрительный шорох, и мое сердце пропустило удар. Началось. Лязг костей, скрип суставов, вот он, звук приближающейся смерти. Или не смерти, скоро узнаем. Я стиснул зубы и чуть присел, готовясь к рывку. Страх ушел, осталась только собранность и холодная ярость. Ну все, гады, молитесь своим богам нежити, мы принимаем бой. С этой решительной мыслью я чуть качнулся вперед, готовясь броситься в атаку. Сомнений больше не было, только жажда победы. Выживу, не выживу, какая к черту разница. Главное, подороже продать свою жизнь. Глубокий вдох, стремительный рывок. Понеслась. Глава 10. Выглянув из-за разрушенной колонны, я увидел, как скелеты двумя парами отправились в разные стороны. Их костяные ноги гулко стучали по древним каменным плитам. Лишь один скелет остался возле лича, словно верный страж, охраняющий своего повелителя. Три скелета-крысы крутились рядом, их красные глаза горели жаждой крови, а острые зубы были готовы вонзиться в плоть. Я затаил дыхание, наблюдая, как обе пары скелетов удаляются в самые дальние уголки зала. Их шаги эхом отдавались под сводами, создавая зловещую какофонию. Когда они скрылись из виду, я понял, что настал мой момент. Пора было начинать смертельный танец. Резким, отточенным движением я бросил смазанный ядом нож прямо в лича. Хитиновое лезвие сверкнуло в полумраке, устремляясь к своей цели. Другой рукой, не теряя ни мгновения, я метнул сюрикен в оставшегося скелета. Острая звездочка со свистом рассекла воздух, нацелившись на врага. Мои руки двигались с молниеносной скоростью, посылая оружие раз за разом. Каждый бросок был выверен до миллиметра, каждое движение отточено долгими тренировками. Лич замер, его костлявое тело парализовало действие яда. Он стоял неподвижно, словно древняя статуя, не в силах противостоять действию яда. Краем глаза я заметил стремительное движение. Первые скелета-крысы уже бросились в мою сторону, их костяные лапы бешено скребли по каменному полу, оставляя глубокие борозды. Красные глаза горели неистовым огнем, а пасти были широко раскрыты, обнажая ряды острых зубов. Не мешкая ни секунды, я швырнул нож в одну из крыс. Лезвие вонзилось точно в цель, и тварь застыла на месте, парализованная действием яда. Ее товарки, не обращая внимания на выбывшую из строя сестру, продолжали нестись вперед, жаждая вонзить свои клыки в мою плоть. В другую крысу полетел сюрикен, рассекая воздух со зловещим свистом. Острые лезвия впились в костлявое тело, заставляя тварь судорожно дергаться в предсмертной агонии. От третьей крысы пришлось отпрыгивать в сторону, уворачиваясь от ее стремительного прыжка. Острые когти царапнули по камню в опасной близости от моих ног. Не давая врагу опомниться, я снова швырнул сюрикен. Звездочка с хирургической точностью пронзила череп крысы, заставляя ее безжизненно рухнуть на пол. Торжествующий возглас сорвался с моих губ. Минус одна тварь. Скелет, получивший еще два броска подряд, рассыпался в прах под градом моих бросков. Его костяное тело разлетелось на мелкие осколки, окутанные облаком едкой пыли. Победа стала ближе, но расслабляться было рано. Краем глаза я заметил, что те две пары скелетов, ушедшие ранее на разведку, начали возвращаться, привлеченные шумом битвы. Их костяные ноги гулко стучали по каменным плитам, а пустые глазницы горели зловещим огнем. Времени оставалось катастрофически мало. Я быстро кинул сюрикен в крысу, которая уже пришла в себя после действия паралитического яда. Острое лезвие вонзилось точно в цель, пронзая череп твари насквозь. Крыса упала замертво, ее костлявое тело больше не двигалось. Немедленно мгновение, я снова бросил нож в лича, продлевая действие паралича. Клинок со свистом рассек воздух и вонзился в костяную грудь повелителя нежити. Но как только нож вернулся в мою руку, я с ужасом понял, что яда на нем почти не осталось. Каждая секунда была на счету, нужно было срочно обновить смертоносную отраву, иначе мои шансы на победу таяли с каждым мгновением. Крыса бросилась на меня, ее красные глаза горели неистовой яростью, но я встретил ее точным броском, посылая нож прямо в раскрытую пасть. Лезвие вошло глубоко, пронзая гортань твари и выходя через затылок. Тут же сюрикен полетел следом, окончательно добивая агонизирующую крысу. А обе пары скелетов уже были совсем близко. Их костяные пальцы тянулись ко мне, жаждая вцепиться в горло. Пустые глазницы светились злобным огнем, а челюсти были широко раскрыты в беззвучном крике. Действовать нужно было молниеносно. Я смазал нож свежей порцией яда, чувствуя пары едкой жидкости. Затем активировал заклинание перемещения и отпрыгнул за расставленные мной ранее ловушки. Пока скелеты бежали ко мне, я успел послать несколько метких бросков, подранив одного из них. Острые лезвия впились в костяной корпус, заставляя врага пошатнуться и замедлить свой бег.